Для начала Схинки показал мне вот это видео. Девушка запустила на смартфоне ролик нападения на Бри, снятый уличной видеокамерой, и они с птицей просмотрели его в полном молчании. Три раза. Когда он заканчивался, Киви жестом просил поставить повтор. И лишь когда видео прекратилось в третий раз, щелкнул клювом и протянул. «Да...» «Впечатляет?» «Очень», — не стал скрывать попугай. «Особенно черное облако вокруг нее». А меня из Хинки больше всего удивил тот факт, что Бри выжила после таких ран. Он сказал, что консультировался с ирлийцами, и их вердикт единодушен. Бри невозможно было бы спасти даже в московской обители. Пусть бы даже над ней колдовала бригада лучших врачей. «То есть классическая магия против полученных ею повреждений была бы бессильна?» «Да». «И что предполагает Схинки, то есть консул?» «Он думает, что Бри каким-то образом заполучила доступ к старинной, легендарной даже для Нава в тайне темных церемоний». «Темные церемонии? Никогда не слышал». «Никто не слышал. То есть слышал, но исследования велись столько тысяч лет назад, что все о них позабыли». Лис помолчала, но попугай не воспользовался возможностью вставить что-нибудь свое. Терпеливо ждал. «Много тысяч лет назад Нав по имени Алтер-Эго, очень талантливый, но абсолютно присытившийся классической магией колдун, пожелал разгадать исходную тайну бытия и задался вопросом, из чего спящий создал все вокруг». «Сильный вопрос», — едва слышно произнес Киви. «Очень дерзкий». «Именно поэтому никто не поверил, что Алтер-Эго докопается до ответа. Но у него получилось». «Уверена?» «Долгое время никто не был в этом уверен. Алтер-Эго много путешествовал по внешним мирам, и на него не обращали внимания. Чем именно он занимался, доподлинно неизвестно. Но однажды он представил свои достижения князю Темного двора и после приватной беседы официально прекратил исследования». «О них никто ничего не сообщал?» «Объявил, что не добился результатов». «Или не рассказал о них князю?» По-прежнему тихо сказал попугай. «Судя по всему, не рассказал о них князю». «Алтер-Эго, разумеется, мертв». «Погиб в самом начале войны с асарами». «Откуда же взялось понятие темной церемонии?» «Так называлась книга, которую писал Алтер-Эго и которую обязан был уничтожить по приказу князя». «Но как настоящий ученый не смог?» «По косвенным признакам можно предположить, что не смог», — уточнила Лис. «О чем шла речь в книге?» «О мертвом. Алтер-Эго предположил, что именно мертвое, точнее, ничто, стало кирпичиками, из которых спящий выстроил Вселенную. Ведь раньше ничего не было, а потом все появилось. Спящий взял ничто и вдохнул в него жизнь». «Интересно». «Никто не понимает, как, но, кажется, Алтер-Эго сумел отыскать элементы ничто на Земле, в мертвом». «В том, из чего ушла жизнь, и оно вернулось в исходное состояние». «Да», — Лис помолчала. «Что скажешь?» «А что я могу сказать?» Попугай поерзал на жердочке. «Все это выше моего понимания». «Я рискнула жизнью вовсе не для того, чтобы выслушивать твое бормотание о том, что ты ничего не понимаешь», — повысила голос Шаса. Но не на того напала. «А придется», — сварливо отозвался Киви. «Мне нужен совет». «Мы не можем приступить к работе, потому что не знаем, с чем придется иметь дело. Нужна информация». «Привет тебе, капитан Очевидность», — съязвила девушка. «А кто лучше всех разбирается в материи?» «Химики». «Да, они знают химию!» Попугай посмотрел на Шасу с некоторой жалостью. «Эрлийцы!» — догадалась Лис. «Да!» На этот раз Киви даже не сделал попытки показать, насколько он умный. «Эрлийцы знают о жизни все, ну или почти все. Но чтобы бороться за жизнь, нужно довольно много знать о смерти. С другой стороны, эрлийцы сражаются за то, чтобы смерть не наступила. Сама по себе она их мало интересует. Но, может быть, их знание переходных процессов из жизни в смерть подкинет нам какие-нибудь нужные идеи. Это лишь предположение. Но больше ничего в голову не приходит. Если с эрлийцами не прокатит, обратимся к химикам». «Это хорошее предположение», — кивнула Лис. «Но мы должны понимать, к кому из эрлийцев следует обратиться, то есть нужно посоветоваться о том, с кем нужно посоветоваться». «Только помни, что больше у тебя исключений нет. Я единственная». «Никогда не забуду», — вздохнула девушка, вынимая из кармана смартфон. «У меня есть хороший друг, который наверняка не откажет в небольшой консультации». Московская обитель. Каждый житель тайного города знал это название, и каждый, ну, за тем редчайшим исключением, без которых не существует правил, хоть раз в жизни обращался в нее за помощью. Или в сам госпиталь, который служил штаб-квартирой семье Эрли, или к тем эрлийцам, которые вели частную практику за ее пределами. Характер у этих медицинских гениев, как и у всех подданных темного двора, был не сахар. Деньги за свои услуги они требовали очень серьезные, обожали занудствовать по делу и просто так, но при этом заслуженно считались лучшими врачами тайного города, а значит, всего мира. И поэтому почти все подданные великих домов носили с собой дырку жизни, артефакт, способный мгновенно доставить пострадавшего в приемную Московской области из любого уголка земного шара. К помощи госпиталя, который официально имел нейтральный статус, не считали зазорным прибегать даже самые сильные маги великих домов. Когда речь идет о жизни и смерти, гордость и амбиции отступают на второй план. Эрлийцы досконально изучили все существующие организмы, как разумные, так и нет, исследовали все их возможные состояния и лучше всех знали, как противостоять смерти. Как сделать так, чтобы живое не стало мертвым? Но, будучи занудами, мертвое они тоже исследовали, просто чтобы посмотреть, какое оно, и провести потом десяток-другой занудных симпозиумов с жаркими, но занудными спорами, и потому совет попугая показался Лис дельным. Но для сохранения тайны девушка могла обратиться за помощью только к Хинусу, хотя и боялась, что он вновь заведет разговор о планах борьбы с консулом. Однако молодой эрлиец развивать тему не стал. Кроме того, по голосу Лис понял, что девушка вызывает его по срочному и важному делу, и постарался сразу взять быка за рога. Но без предварительных разговоров все равно не обошлось. Слышала, что внутренняя гема начала прижимать контрабандистов магической энергией, произнес Хинус, устраиваясь в кресле. «Нет», — односложно ответила девушка. «Неужели? Мне было о чем подумать». «Понимаю». Хинус на мгновение сбился, но тут же вернулся к прежнему тону. «Извини, но это очень серьезный вызов. Весь город только об этом говорит. Бизнесменов, которых упомянул эрлиец, контрабандистов магической энергии, было не очень много, и большинство из них, естественно, были шасами. Действовали они за пределами тайного города. Находили обладающих магическими способностями челов, представлялись им кем-нибудь легендарным, ангелом, демоном, посланником Ктулху или инопланетянином и одаривали божественной или космической силой. Не просто так, разумеется, а за звонкую монету, Норма прибыли у контрабандистов начиналась от 300%. Великие дома на подобные шалости смотрели без особого восторга, но сквозь пальцы, поскольку понимали, что запретить работать ради столь высоких барышей можно лишь жесточайшими репрессиями, которые они устраивать не собирались. Вместо этого контрабандистов обложили весомым налогом и пригрозили суровым наказанием за нарушение режима секретности. Контрабандисты правила игры приняли. Что же касается эрлийцев, то их интерес заключался в поставках за пределы тайного города магических зелий, разумеется, втридорога. До сих пор система работала как часы. Однако новая метла решила мести по-новому. Консул хочет продемонстрировать силу и навести порядок. В первую очередь он демонстрирует глупость, — не согласилась девушка. Кроме того, у него проблемы с магической энергией. Из всех источников в его распоряжении остался один лишь колодец дождей, и он не хочет делиться ресурсом. — Ты что, защищаешь консула? — изумился Хинус. — Я объясняю мотивы его действий. Они очевидны. — Ну да, — эрлиец вздохнул. — В общем, все недовольны. В последнее время большинство разговоров между жителями тайного города заканчивались этой фразой. — Так о чем ты хотела поговорить? — опомнился Хинус и посмотрел на часы. — У меня мало времени. Киви хмыкнул и склонил голову вправо. Эрлиец покосился на попугая, явно ожидая какой-нибудь едкой фразы, не дождался и проворчал. — Развела тут террариум. И снова посмотрел на часы. — В террариуме живут змеи. «Разве не в серпентарии? Неважно!» Лис знала, что собеседник способен прыгать с темы на тему до бесконечности, и произнесла: «Мне нужен совет». «Что-нибудь медицинское? Ты ведь помнишь, что у меня довольно узкая специализация?» «Но ты наверняка знаешь тех, кто владеет нужной мне специализацией и достаточно умен, чтобы не болтать». «О чем речь?» «О мертвой материи. Хочу восполнить пробелы в образовании». Договаривая фразу, девушка поняла, что сумела произвести на Хинуса впечатление. С его лица сползла улыбка, голос стал много тише, а тон очень серьезным. «Может, хоть ты скажешь, во что вы, девочки, вляпались?» А вот это было весьма и весьма неожиданно. Лис поняла, что интуитивно или случайно выбрала того самого советника, который был необходим именно сейчас. Но поскольку пока ничего не понимала, только догадывалась, следующий вопрос построила максимально осторожно. — Ты с ней говорил? — Сбри? — Разумеется. Хинус не понял, что рассказывает Лис то, чего Шаса не знает, и спокойно продолжил. Но она не стала говорить о деталях, видимо, знает больше тебя. Мы работаем в разных направлениях. Все-таки работаете. Глаза эрлийца вспыхнули. Расскажи. Сначала ты. Лис лихорадочно подбирала нужные слова. Прости, но ты должен понять, что это не моя тайна, точнее, не только моя. И прежде чем сказать тебе хоть что-то, я должна выяснить, что Бри успела раскрыть. «Ничего такого, чем можно было бы похвастаться», — развел руками эрлиец. «А почему она тебе это раскрыла?» В этот момент Хинус почувствовал, что его, кажется, готовится использовать, и ответил вопросом на вопрос. «Она действительно знает больше тебя?» «Да», — кивнула Шаса. «И не помогает». Но перехитрить Шасу у него могло получиться лишь в одном случае, если бы Шаса захотела, чтобы эрлиец думал, что он ее перехитрил. «Говорю же, мы работаем в разных направлениях», — напомнила Лис. «В том, что нужно сделать мне, Бри совсем не разбирается». «Ну, на самом деле, скорее всего, разбирается, только вот помогать не станет». Однако говорить об этом эрлийцу Лис не собиралась. Объяснила и тут же продолжила. «С чем она к тебе обратилась?» «Я помогал делать голема», — рассказал Хинус. «Ну, не то чтобы помогал. Голема Бри сделала сама, но не справилась с мозгами и попросила достать. Я ей продал очень хорошие мозги, установил их и запустил». Отец Хинуса специализировался на создании высококлассных мозгов для искусственных существ, так что в обращении Марины не было ничего странного. А дружеское отношение молодого эрлийца гарантировало его молчание до тех пор, пока лис не заговорила о чем-то подобном. «Стоп! О чем подобном? Я его расспрашивала не о мозгах для кукол, а о мертвой материи. И что в этом необычного?» «В чем?» «В том, что ты продал Марине мозги». «В этом ничего». Эрлиец понял, о чем его в действительности спрашивает девушка, и рассказал. «Структура голема показалась мне очень странной. Раньше я такое не видел. А раз я не видел, то можно сказать, что этой ткани раньше не существовало». «Ойли!» — недоверчиво прищурилась лис. «Я хорошо учусь и знаю, о чем говорю. К тому же Бри сама сказала, что использовала экспериментальную ткань, состав которой узнала из оказавшихся в ее руках старых записей. И ты не заинтересовался?» «Еще как заинтересовался!» — возмутился Хинус. «Но ты ведь знаешь, Бри, если она не хочет о чем-то рассказывать, она не расскажет. Как я не прыгал, она наотрез отказалась говорить больше, чем сказала. Только пообещала вернуться к разговору позже». «Так что тебя смутило в этой ткани?» — тихо спросила лис, догадываясь, каким будет ответ. «В ее основе мертвые. Големы — это куклы. Они мертвы изначально. Широко распространенное заблуждение», — мгновенно завелся эрлиец. «Мы называем материю мертвой, имея в виду отсутствие очевидной жизни. Камень или железо, любой другой элемент, они в нашем понимании мертвы, но их структура полна энергии, которую можно оживить с помощью магии. Она не живая, но не мертвая. В основе созданного Бри голема лежит именно мертвое, то, на что невозможно воздействовать магией». Лис с трудом сдержала изумленный вскрик, поняла, что он будет неуместен, поскольку в представлении Хинуса они с Бри действуют заодно. «Ну ты об этом и без меня знаешь», — продолжил Хинус. «И поэтому я спросил, во что вы, девочки, вляпались? Как вы вообще докопались до того, что не поддается классической магии?» Ответ следовало дать, поскольку в противном случае эрлиец мог серьезно обидеться. Но ответ, разумеется, невнятный. «Это не моя тайна», — вздохнула Шаса. «Понятно. Только прошу, не обижайся. Я могу лишь повторить слова Бри. Как только станет можно, ты узнаешь обо всем первым. И есть подозрение, что как только наступит довольно скоро». «Почему?» «Есть такое подозрение», — вновь уклонилась от прямого ответа девушка. Подумав про себя, что не солгала ни в первом случае, сказав, что это не ее тайна, ни во втором, поскольку события, похоже, начинают раскручиваться. «Хм, какая ты таинственная», — хмыкнул эрлиец. «Какая есть?» Они помолчали, после чего Хинус грустно улыбнулся. «Собственно, теперь о твоем вопросе. Мне некого посоветовать в качестве эксперта, потому что таких экспертов не существует. Работа с настоящим мертвым никогда не входила в сферу интересов семьи Эрли, поскольку не имеет смысла». «Да, все так. Лучшие во вселенной медики увлечены только тем, что может принести пользу. А мертвые их не волнуют, поскольку вернуть из мертвых не под силу даже самому мощному магу. Что умерло, то умерло. Драться со смертью можно лишь до того момента, пока она не поставит точку. Дальше магия бессильна». «Мы изучали мертвые клетки, но я больше чем уверен, что наши изыскания тебе ничем не помогут. Извини, что не был полезен». «Ты был полезен», — негромко ответила лис. «Чем?» — удивился Хинус. Ты заставил меня собраться и понять, что если я не разберусь с этим сама, то не разберется никто. Значит, нужно постараться. Ты упорная, — произнес Эрлиц после паузы. Ты справишься. Спасибо. Теперь помолчала Лис. После всех этих событий Бри покинула тайный город. Ей нужно собраться с силами. Спряталась? Мы стараемся не пересекаться, чтобы не подставить друг друга, — кивнула девушка. И, внутренне замирая, задала очень важный вопрос, почти не надеясь на нужный ответ. Марина не выходит на связь, и я не могу попросить у нее образец для исследований. У тебя, случайно, не завалялся? С чего ты решила, что он у меня завалялся? Насторожился Хинус. С того, что ты, по своим собственным словам, еще как заинтересовался? Несколько мгновений молодой эрлиец улыбался, после чего кивнул. Стащил немного, когда лепил мозги кукле. Чисто из любопытства. Если хочешь, пришлю. Очень хочу. Честно ответила девушка. Очень-очень. Москва, первый Зачатьевский переулок. Марина размышляла об этом всю дорогу из Петербурга в Москву. Хотя, если быть точным, то на самом деле Марина размышляла об этом с того момента, как покинула место нападения Чудов, оставив на Московской улице развороченный внедорожник и себя прошлую. И размышляла об этом каждую свободную минуту. Как мне удалось выжить? Как у меня получилось совместить живое и мертвое? И главный вопрос — кто я? Нет, этот вопрос девушка старательно обходила, говоря себе: «Я жива, я ощущаю себя как Бри, а значит, я и есть Бри». Выкинула из головы рефлексию, рассудив, что для нее сейчас не время, и поэтому главным стал вопрос: «Сумею ли я повторить?» Марина не знала, зачем ей это нужно. Не была уверена, что ей это нужно, однако чувствовала, что нащупывает, только нащупывает, нечто очень важное. И особенно еще неизвестное, но интуитивно, грандиозно важное — было интересно тем, что выводило Бри за страницы старинной книги. Девушка тщательно изучила темные церемонии, воспроизвела на практике описанные опыты, подтвердила все выводы Алтереги, однако в книге ничего не говорилось о том, до чего она добралась. Гениальный Нав осторожно теоретизировал о возможности сочетания «ничто» и «нечто», но то ли не рискнул заходить настолько далеко, то ли не успел, а Бри успела и рискнула. У девушки не было другого выхода. Она умирала и теперь была полна решимости повторить необычный эксперимент. Во всяком случае, попытаться его повторить. «Челы, это так, закуска. Что-то вроде гренок с чесноком. С пивом, сам понимаешь, неплохо идут. А так еда простая и непритязательная. Вот шассы — другое дело». «А я шассов до сих пор не высушивал», — скромно улыбнулся Марко. «Ну ничего, попробуешь еще». Идо покровительственно похлопал молодого вампира по плечу. Марко только вчера прилетел в тайный город из Марселя и еще не до конца осознал новую реальность. «Можно высушивать шассов?» — изумился он, припоминая, с какой жестокостью темный двор мстит за убийство своих подданных. «А почему нет?» — притворно удивился Идо. «Ты еще не понял, что мы здесь власть?» «Вроде понял». «Понял, но не осознал. Мы — внутренняя гема, Марко. Сейчас наша прямая обязанность — выискивать измену и расправляться с ней. Мы — ищейки, мы — судьи, мы приводим приговор в исполнение. Мы здесь власть. Поэтому, когда тебе захочется шасса, Найди среди них изменника. «Хе, они все изменники!» — рассмеялся сидящий на соседнем байке Лех. «Вот!» — Иду поднял палец. «Лех истину глаголит. А поскольку все они изменники, которые не приветствуют власть консула, то не найди, а выбери шаса, который тебе по нраву». Внешность Идо считалась отвратительной даже по непритязательным вампирским меркам. Близко посаженные глазки, большой, но тонкогубый рот, лысая голова, покрытая какими-то шишками. Он с детства привык к насмешкам и теперь вымещал накопленную злобу на всех, до кого мог дотянуться. Безумная жестокость Идо несколько компрометировала Агему. Однако консул пока терпел палача. При установлении и укреплении власти они тоже нужны. «Лучше шассу. Среди них такие горячие попадаются, что только держись», — добавил Силантий. «Можно не только поужинать, но и развлечься». «Пробовал?» — заинтересовался Марко. «А как же?» «Как по мне, то лучше белобрысых нет никого», — вставил свое слово Лех. «И там все равно, кого высушивать. Хоть мужика, хоть ведьму, кровь у них яркая, живая». «Да вы тут гурманы», — покачал головой Марко. «Мы в Марселе никого, кроме челов, не видим». «Спасибо консулу. Тут теперь новый порядок, новая власть», — Иду хмыкнул. «А пища? Пища сама виновата, что свою власть не удержала. Теперь ее будем жрать мы». «Даже не верится, если честно». «Поверится. Выбор блюд у нас обширный, каждый найдет по вкусу», — тоном заправского шеф-повара произнес молчавший до сих пор Франклин. «Мне, например, рыжие больше всего нравятся, их кровь как бальзам ложится». «Что ты сказал?» Вампиры вели свой более чем свободный разговор под прикрытием плотного морока, который не позволял заурядным челам разглядеть истинный облик масанов и услышать, о чем они говорят. Для них вампиры были просто собравшиеся в переулке группой молодых мотоциклистов, весело обсуждающих нечто настолько простое и обыденное, что в памяти их слова не застревали. Надежно защитить себя от подглядывания и подслушивания масаны могли при помощи навского оберега. В этом случае заглянувший под морок маг не разобрал бы ни слова. Но они были факторами внутренней агемы, верными слугами консула, чувствовали свою силу и даже не подумали о каких-то дополнительных мерах защиты. Они здесь власть, а остальные утрутся. Они настолько привыкли к безнаказанности и униженному положению жителей тайного города, что изумились, услышав грубоватый вопрос: «Что ты только что сказал?» Бруно де Боле, рыцарю-мстителю и капралу гвардии великого магистра, имело смысл пройти мимо, трусливо утешая себя тем, что «они просто шутят» или «это не мое дело». Так теперь часто поступали те, до кого долетали наглые высказывания новой власти. Но, услышав похвальбу вампира, молодой рыцарь вскипел. «Я сказал, что считаю кровь чудов самый вкусный», — лениво ответил Франклин, причем ответил нарочно, коверкая слова, показывая, что русский ему не родной. «Что-то вроде приятного бальзама. А что?» «Она и правда такая вкусная?» — поинтересовался Марко под одобрительную улыбку Идо. «Хочешь попробовать?» Франклин мгновенно принял игру. «Угощаешь?» И все вампиры молча уставились на молодого чуда, который только сейчас сообразил, что оказался совсем один в темном переулке в окружении пяти масанов под плотным мороком. Сообразил, но не отступил. Понял, что влип, однако гордость не позволила выказать страх. Вскинул голову и прищурился. «Раньше вы боялись даже посмотреть в сторону чуда. «То было раньше, парень. Очень давно», — ответил Идо, растягивая тонкогубый рот в неприятной усмешке. «С тех пор многое изменилось, и даже жаль, что ты этого не заметил». «Он и не заметит», — хихикнул Силантий. «Тупым родился, тупым будет высушен». «Я что, могу высушить его прямо сейчас?» — удивился Марко, поймав себя на мысли, что парень, которому предстояло стать жертвой, находится совсем рядом и слышит каждое слово, а в следующее мгновение почувствовал, как сильно его это заводит. «Мы тоже не сразу осознали, насколько сильно все изменилось», — ответил Идо, удобнее опираясь задницей на седло мотоцикла. «А что касается угощения, то для его подачи на стол требуются убедительные доказательства измены». «Это как?» «Ну, например, изменник сам тебе сказал, что ненавидит консула», — под общий хохот ответил Идо. «Вот прямо сейчас и сказал. Мы свидетели». «Только с зелеными такое не прокатывает», — добавил Лех. «У них в арсенале есть поцелуй русалки, могут проверить, и если окажется, что солгал, искупает в лучах славы». «Бррр». «Вот именно. Поэтому зеленых высушиваем, только если они и правда изменники, а остальных — как придется». «И часто?» «Да как захочется. У факторов внутренней агемы жажды не бывает». Бруно понял, что если не попытается вырваться сейчас, не вырвется никогда, и ударил эльфийской стрелой. Вскинул правую руку, собираясь прожечь головы ближайшим кровососом выстрелами из боевого перстня и так расчистить себе путь к отступлению, а затем выскочить из-под морока и уходить к улице, по которой то и дело сновали автомобили. Затевать драку на глазах обыкновенных челов масаны вряд ли станут. План был хорош. Однако молодой рыцарь не сообразил, что вампиры прекрасно его читают, ждут активных действий и примерно представляют, что зажатый в угол чуд попытается сделать. Они были готовы к любому развитию событий. И как только Бруно вскинул руку, Лех ударил по ней снизу, отправив эльфийскую стрелу таранить небо. А Франклин пнул парня во внутреннюю часть колена, ловко отправив на землю. «Говорят, буйволов перед забоем бьют палками, чтобы мясо стало нежнее», — хмыкнул Идо, наблюдая за тем, как подручные избивают молодого рыцаря. «Посмотрим, сработает ли это правило перед высушиванием. Станет ли кровь нежнее?» «Оформлять будем?» — осведомился Силантий, с сожалением прекращая пинать окровавленную жертву. «Нет. Здесь все очевидно. Нападение на факторов внутренней агемы при отягчающих обстоятельствах. Мы защищались?» «И в самом деле не верится», — радостно произнес Марко, продолжая бить Бруно. «Раньше в тайном городе такого не было!» «Новый мир, приятель, привыкай! Кого захотел, того и высушил!» «Эрлийцев тоже?» «Что?» «Что за вопрос?» «Что это за тварь?» Несчастный капрал Дебале уже с полминуты как потерял сознание, поэтому вампиры могли себе позволить переключиться на следующую жертву, на еще одного жителя тайного города, который сдуру решил встать между ними и жертвой. «Меня зовут Крода», — вкрадчиво сообщил прохожий. «Я тут новенький». «Эрлиц?» «Местами». «Что?» «Ну, все мы местами эрлийцы, все, кто как я». Крода выдержал короткую паузу и улыбнулся. «Я тут новенький, и говорить пока коряво». «Мы видим». «Ну, не так коряво, как тот, который специально говорить дурно». Кроду указал на Франклина. «Но я быстро учиться». «Что значит новенький?» — прищурился Идо. «И почему ты местами эрлиец? Ты мальчик или девочка?» «И кто такие те, кто как ты?» «Много вопросов!» — Кроду вновь улыбнулся. Или улыбнулась. «Как бы все рассказать понятно?» И пока он улыбался, вампиры принялись стягивать кольцо вокруг него. В действительности вопрос Марка получился самым интересным. Масаны до сих пор не понимали, кого видят. Востроносый или востроносая? Худенький или стройная? Ведущий себя как-то не очень по-мужски, но при этом без жеманства. Улыбчивый, с живыми глазами и тонкими губами Крода, казалось, наслаждался замешательством вампиров, их неспособностью определить ни его пол, ни расу. «С какого вопроса начать?» «Ты мальчик или девочка?» — решительно повторил Марка. «Я ангел». «Что?» «Ангелов не существует», — отрезал Силантий. «В таком случае вам нечего бояться». «А нам и так нечего бояться!» «Вам — да. А вот тебе...» Крода резко посмотрел на главаря. «Ты ведь Идо, не так ли?» «Только не говори, что прилетел за мной!» «Не прилетел, как видишь. Просто пришел. Но немного опоздал». Крода с жалостью посмотрел на все еще пребывающего без сознания Бруно. «Еще никогда не высушивал ангелов», — проворчал Франклин. «Будет интересно, что у них за кровь». «Хочешь попробовать?» «Не откажусь!» Франклин посмотрел на Иду, дождался короткого кивка и приказал остальным. «Держите, придурка!» «А если моя кровь не покажется вкусной?» — неожиданно спросил Крода. «Тогда я тебя просто убью», — пообещал Франклин. «Ангела?» «Да». «Тебе не грустно произносить подобные слова?» «Мне не бывает грустно». «А страшно? Бывает? Хоть иногда?» «Страх станет последним чувством, которое ты испытаешь». Получив приказ, остальные масаны не теряли времени даром. Пока Франклин и Крода вели короткий разговор, они тесно окружили пришельца и взяли его за руки. Как ни странно, тот не сопротивлялся. Стоял спокойно, словно не понимая, что с ним собираются делать. «Страх иррационален, Франклин». «Ты мне надоел». «Идо, а ты не хочешь меня?» «Нет». Идо был пресыщен. Он не лгал и не рисовался, когда говорил, что объедается. Это было чистой правдой. Жажда отступила так далеко, что казалась миражом. Последние недели Идо высушивал жертв только для того, чтобы убить, а не наполниться силой, как, впрочем, и остальные вампиры. Франклин придирчиво оглядел шею жертвы, словно проверяя, достаточно ли она чистая. Медленно выпустил иглы, наклонился, резко вошел в плоть Кроды. И так же резко вышел, отскочил на пару шагов и рявкнул. «Кто ты?» И рявкнул так, что остальные вампиры подались назад, кроме Силантия и Марка, державших Кроду за руки. Аида дернулся так, что едва не опрокинул мотоцикл. «Так!» — рявкнул Франклин. И в наступившей затем тишине ответ прозвучал неожиданно мягко. «Ангел», — сказал Крода, — «ангел мертвеца». И снова улыбка, дружелюбная настолько, что Идо едва не стошнило от страха. А затем Крода стал тьмой, потемнел, оказавшись сложенным из мельчайшей черной пыли, настолько мелкой, что, распавшись на нее, Крода обратился в облако, к которое стало туманом, рассеявшимся по переулку. Секунда, может, половина секунды, и пыль вошла в ничего не понимающих масанов. Вошла намного мягче, чем иглы. Вошла, пронзая плоть и разрывая ее на части, терзая вампиров мучительной болью, заставляя кричать, а тех, кто упал на землю, корчится в невыносимых муках. Пыль растерзала в клочья всех, за исключением Идо. Затем собралась в облако, которое обратилось к Родой. А затем Кродо сказал. «Очнулся?» Голос женский, незнакомый. Короткий вопрос прозвучал не резко, без злости, неравнодушно, но и без особого интереса. Так могла спросить случайная прохожая, увидевшая лежащего на земле мужчину. Сама не подошла, остановилась в шаге, наблюдая за тем, как кто-то, скорее всего, другой прохожий, пытается привести упавшего в чувство. Или просто окликает лежащего на земле, проверяя, в сознании ли он. Какое-то время стояла молча, а затем нетерпеливо спросила. «Очнулся?» Неприятная тетка, для которой происходящее не более чем развлечение. Идо скривил губы и зло ответил. «Не твое дело!» И одновременно открыл глаза. И понял, что ошибся по всем пунктам. Тетка не была неприятной. Собственно, она вообще оказалась не теткой, а весьма привлекательной девушкой, предпочитающей мрачный макияж. Другие зеваки отсутствовали, рядом только она. Сам же Идо не валялся в беспамятстве на улице, потеряв сознание после столкновения с кошмарным ангелом, а пребывал на плоской крыше одного из высотных московских домов. Сидел, прислоненный спиной к стене, и не мог пошевелиться, ощущая лишь торчащий из груди кол. Масана умело и весьма профессионально парализовали ударом в сердце. Убить его таким способом было сложно, требовалось много времени, а вот лишить возможности защищаться — да. Убедившись, что вампир открыл глаза, девушка едва заметно кивнула и, кажется, потеряла к нему всякий интерес. Сделала шаг в сторону, отвернулась, посмотрела на быстро светлеющее небо и произнесла. «Ты обращен на восток, Идо. Первые лучи станут твоими». Прежним, почти равнодушным тоном. «Купание в лучах славы». Такое название придумали этому способу казни Навы, а остальные охотно переняли. Купание пользовалось особенной популярностью во время походов очищения, когда великие дома приводили в чувство распоясавшихся вампиров, зачищая целые города. Парализованных масанов сотнями выставляли на полях, и через 5-10 минут от них оставались лишь колья, да грязная, испачканная остатками плоти одежда. «Чего ты хочешь?» — хрипло спросил Идо. «Ты не сможешь мне этого дать. Однако жить хотелось так, что самый жестокий центур внутренней агемы жалко попросил. А ты попробуй». Но не произвел впечатления. «В действительности, Идо, это я дам тебе». Девушка помолчала, подыскивая нужные слова. «Невероятный подарок, который может сделать только Создатель». «Какой еще Создатель?» «Тебе повезло стать частью грандиозного эксперимента, Идо. В историю ты, конечно, не войдешь, а тебе никто не узнает, но мне крепко поможешь. Дело в том, что я хочу проверить одну интересную, но пока кажущуюся невероятной теорию». «Я что, подопытная крыса?» «Ты подопытный кровосос, ублюдок. Но это не важно. Вообще ничего не важно, кроме эксперимента. Потому что он даст мне понимание того, что важно, а что нет. Бри наконец-то отвернулась от созерцания города и посмотрела на парализованного Масана, который не мог даже трястись от страха. От страха, живущего в его глазах и в дрожащем голосе. От страха, который делался сильнее по мере того, как светлело небо. Некоторое время назад я была в точности в таком же положении, как ты. Сидела на земле, пронзенная острым штырем, и ждала смерти. Смерть ко мне была так же близко, как сейчас к тебе. Поэтому ты с невероятной точностью понимаешь то, что я рассказываю. Может, и не понимаешь, потому что сильно нервничаешь сейчас. Но чувствуешь. В этом я уверена отчетливо. Я умирала, Идо. И если судить по косвенным признакам, я умерла. Мне бы не хотелось так думать, но иногда эта мысль приходит в голову, несмотря на то, что я ощущаю себя абсолютно живой. Девушка задумчиво посмотрела на свою руку, и если бы вампир не был столь напуган, он бы наверняка заметил появившееся над пальцами облачко. Черное, едва заметное. «Что? Ты о чем говоришь, сука?» Небо стремительно светлело, и голос вампира срывался на виск. «Чего ты хочешь? Отпусти меня, тварь! Я сделаю все, что ты потребуешь!» «Ты сделаешь, Идо. Не все, но достаточно. Сделаешь то, что мне от тебя нужно». «Отпусти!» Так вот, я сидела на земле, окровавленная, насквозь пронзенная штырем, и мне было очень больно, как будет тебе через пару минут. И еще мне было очень страшно, как тебе уже давно. Но стоя на пороге смерти, я отыскала выход. Думаю, сочетание страха, боли и знаний помогло мне сделать гениальное открытие и не умереть. Или умереть, но иначе. Я много размышляла над случившимся, и сегодня с твоего любезного разрешения попробую повторить тот эксперимент. «Нет!» Первый луч ударил вампиру в глаз. Он взвыл от боли, чувствуя, как плавится плоть, взвыл, поглощенный только своей бедой, и не заметил, как вылетевшее из рук девушки облако мягко дотянулось до его ран. Черное облако мельчайшей черной пыли. Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки, Москва, Бутово. Этот дом в Бутове местные знали хорошо, даже слишком хорошо, однако относились к нему плохо, точнее, к его обитателям. При этом определения «знали хорошо» и «хорошо знали» в данном случае не были равнозначны, поскольку об истинном облике населяющих Южный форт дикарей обыкновенные бутовцы понятия не имели. Не в смысле внешности. Кожаные штаны, джинсы, куртки, жилеты, красные банданы, татухи и страсть к мотоциклам красные шапки от окружающих не скрывали. А в том смысле, что три клана дикарей — Дуричи, Шибзичи и Гниличи — были одной из семей тайного города, вассалами, нелюбимыми, Зеленого дома, и вели свой род от самых западных лесов, из которых они зачем-то приковыляли вслед за потерпевшими поражение людами. Местом обитания дикой семейки определили дальнюю территорию, чтобы не доставали и под ногами не путались, где-то на юге, между городом и одной из человских орд, где красные шапки и обитали, промышляя привычными способами, и не заметили, как оказались поблизости от разросшейся Москвы, и новому соседству не особенно обрадовались. Да и сами подарком не стали, превратившись в источник неприятностей для местных челов и головной боли для полиции. Несмотря на то, что великий фюрер Кувалда строго-настрого запрещал гадить около форта и даже случалось вешал за подобные выходки, его буйные подданные периодически устраивали шумные выходки, поэтому к неприятностям лидер красных шапок давно привык, и каждый новый день встречал с ожиданием очередной подлянки. В депрессии, в общем, встречал, если бы знал такое слово. Но поскольку виски у главы семьи не переводилось, как-то справлялся. Но с тех пор, как власть над тайным городом перешла к консулу, виски стал помогать хуже. И это несмотря на то, что формально красные шапки остались вассалами Зеленого дома, который формально никуда не делся. Тем не менее, в первые после объявления альянса дни великий фюрер периодически испытывал приступы паники, ожидая, что новая власть вот-вот что-нибудь удумает в смысле пакости и сделает хуже, чем раньше. Однако время шло, новая власть не удумывала ничего, занимаясь своими нововластными делами. Кувалда постепенно успокоился, решил, что о них все позабыли, тем более, что из Зеленого дома тоже не беспокоили. Поэтому вид въезжающих во двор внедорожников поверг великого фюрера в ужас. То есть сначала Кувалда решил, что кто-то из уйбуев провернул удачное ограбление и вместо того, чтобы сразу отвезти добычу Урбеку, заехал похвастаться. Но затем разглядел флажки внутренней агемы и принялся лихорадочно припоминать, в чем мог провиниться, что сделал не так. Перед его внутренним взором пролетела жизнь в весьма хаотичной последовательности и потому непонятная даже самому великому фюреру, и приблизительно через 8 секунд Кувалда понял, что провинился буквально во всем. Потом он вспомнил, что все провинности случились из-за бестолковости подданных, потом увидел, что они медленно окружают остановившиеся автомобили, возможно, в надежде их ограбить, и помчался из фюрерской башни вниз, перепрыгивая через 5-6 ступенек за раз. И едва успел. Выскочив из башни, Кувалда увидел, что задняя дверца первого внедорожника распахнулась, и из машины важно вышел крупный орангутан, облаченный в красную цветастую рубашку, зеленые шорты и черные кеды. Дикари заржали. Орангутан снял модные солнцезащитные очки и огляделся с таким видом, что у Кувалды даже бандана побледнела. «Они совсем эфиоты», — поспешил объяснить он, бросаясь к высокому гостю. Обезьянью мимику великий фюрер читал плохо, но понимал, что Схинки оказанным приемом недоволен. «Это я вижу», — кивнул Схинки. «А почему? Такими урофились?» — рассказал Кувалда, преданно таращась на орангутана единственным глазом. «Других завести не пробовал?» «Пробуем каждую ночь, но пока получаются только такие». Тем временем опомнившиеся бойцы великого фюрера принялись активно раздавать пинки и тумаки и сумели заткнуть хохочущим сородичам рты. «Ага!» Орангутан удовлетворился и ответом, и действиями подчиненных великого фюрера, но не смог не поделиться пришедшей в голову идеей. «А почему бы не усыпить их всех, раз уж не удались?» «Зачем?» Поскольку дальше бледнеть было некуда, Кувалда принялся синеть. «Или стерилизовать. В этом случае вы сможете продолжать свои ночные упражнения, но без вреда для окружающей среды». «Пожалуйста», — прошептал великий фюрер, — «пожалуйста». «Да я пошутил», — буркнул орангутан, возвращая на нос очки. «Вы тут посмеялись, но я решил не отставать». «Все эфиоты будут наказаны». «Надеюсь». Природная шепелявость красных шапок проявлялась у одноглазого Кувалды особенно сильно. Однако Схинки понимал его прекрасно. Во всяком случае, понимал то, что ему было нужно. «А сейчас, может, пройдем в мой офис?» — угодливо предложил великий фюрер. «Может, и пройдем», — согласился орангутан. «Тут у вас пованивает», — и он махнул правой лапой на главную достопримечательность Южного форта. «Что это?» «Куча». «Зачем?» «Ну...» — протянул Кувалда, размышляя, как доступнее всего объяснить животному необходимость мусорного места. «Я понимаю, что это и зачем нужно», — продолжил Синки. «Я не понимаю, зачем вы вокруг нее живете». «А где еще?» Испугался Одноглазый, предположив, что, пошутив насчет истребления, злобный орангутан перейдет к другим репрессиям, географическим, и прикажет перевести семью в какую-нибудь глушь. «Мы тут фавно?» «Вижу, что давно», — ответил Схинки, переводя взгляд с кучи на средства от перхоти и обратно. «Много успели наложить». «По легенфе, куча тут была в секфа», — сообщил великий фюрер. «И тем привлекла внимание наших великих первопроховцев и первооткрывателей. Они почуяли ее и решили остаться». «Зачем?» — вновь не понял орангутан. «Чтобы потом вокруг возник южный форт», — бодро отрапортовал Кувалда, торопливо припоминая содержимое южнофортового школьного учебника. «Куча стала знаком для приофалевших невифанные невзгофы». «Так...» — перебил разошедшегося фюрера Схинки. «Я правильно понял, что ты в целом абсолютно такой же, как они?» Он повел лапой в сторону зевак. «Только поумнее». Схинки так посмотрел на Кувалду, что тот решил в ответ посмотреть на орангутана снизу вверх, но, как ни старался, не получилось. Возникла неловкая пауза, во время которой Схинки перевел взгляд на главный кабак Южного форта. «А там что?» «Средство от перхоти», — ответил Одноглазый. «Вы его пьете?» «Мы в нем пьем», — уточнил великий фюрер. Половина большой витрины заведения была заделана фанерой, четко указывая на то, что в средстве от перхоти действительно пили, и последствия питья бывали самыми разными. «А почему оттуда тоже воняет?» — осведомилось любознательное животное. «Обев скоро». «Это многое объясняет», — после короткой паузы произнес Схинки. «Вы это наспор едите?» «Что именно?» «То, чем воняет». «Так ведь финги на виски ухофят», — развел руками Кувалда. Орангутан шумно выдохнул и подумал, что куча, в общем, попахивает вполне терпимо, и оглядел здоровенный парадный портрет великого фюрера со всеми орденами и регалиями, который являлся третьей приметной достопримечательностью двора после мусорной кучи и средства от перхоти. Но, в отличие от них, не вонял. «Не хотите осмотреть казармы?» «Нет, хватит с меня открытий», — решил Схинки. «Общее представление я составил, и этого вполне достаточно». «Так, Фа, прошу в офис». «Ну, проси, проси». Наверх великий фюрер не скакал через 5-6 ступенек, но поднялся достаточно быстро, удивляясь тому, что орангутан за ним поспевает. А поднявшись, принялся открывать тяжеленную дверь, надежно защищающую офис демократически избранного лидера семьи от подведомственного народа. «У меня тут фокументы разные важные хранятся», — объяснил Кувалда, перехватив взгляд обезьяны. «Ну и казна семейная в вифе наличности, которую беречь нафа». «Я понимаю», — кивнул Схинки, с уважением разглядывая мощную преграду. «Вот шасы мне и помогли Фабро уберечь». «Потому что народ на казну глаз положил?» «Они, мля, на все глаза клафут, что плохо лежит», — посетовал великий фюрер. «Но фругована рофа у меня фля-меня нет». «Да я помню», — отозвался орангутан, первым входя в помещение. «А тут у тебя миленько». Длинный стол, покрытый следами многочисленных попоек и государственных совещаний. Разномастные стулья вокруг него. Копия парадного портрета на стене и еще пара картин, изображающих великого фюрера во время славных деяний. Штурм берегового укрепления вечером и налет драконов утренний. На обоих батальных полотнах лидер красных шапок выглядел молодцевато и даже величественно. Только левая картина была немного изрезана, а на правой кто-то маркером написал неприличное слово, скорее всего, обращенное к врагам фюрера и нации. «Сам рисовал?» «Шасом заказал». «Не поскупился». «Так ведь фела государственной важности», — ответил Кувалда. «Пропаганда необходима всефа». Судя по всему, Одноглазый кратко пересказал нехитрые тезисы, с помощью которых ушлые шасы развели его на создание полотен. «Только надо их отреставрировать». «Слушаюсь». Схинки с сомнением посмотрел на самую чистую лавку, потом на свои ярко-зеленые шорты, потом взглядом поискал на столе что-нибудь чистое, подложить, потом вздохнул и уселся так. Все это время Кувалда раздумывал над тем, чтобы предложить высокому лохматому гостю стаканчик виски. То есть великий фюрер очень хотел выпить стаканчик виски, но было бы невежливо не предложить, а предложить было боязно, вот и приходилось терпеть. «Ты знаешь, зачем я здесь?» — осведомился Схинки, жестом дозволяя Кувалде как-нибудь пристроиться за столом. «Познакомиться?» Несколько мгновений орангутан хлопал глазами, а затем выдал широкую и веселую ужимку. «Ну, в самомнении тебе не откажешь». «Это у меня есть», — не стал скрывать великий фюрер. «Ты уже видел, что устроили твои кретины?» «Смотря что вы имеете в вифу», — дипломатично отозвался Кувалда. «Они постоянно устраивают». «А ты молодец», — одобрил Схинки. «Неплохо держишься». «Это у меня тоже есть. Я ведь великий фюрер». «Да еще у таких идиотов». «Стараемся, как можем». «Да я помню, стараетесь, но пока не выходит. Нам бы государственных фотаций», — вдруг попросил Кувалда. «На процесс». «На процесс у человского правительства проси. Нам результат нужен», — отрезал орангутан. И показал дикарю смартфон с открытым видеофайлом. «Видел это?» «Фах тоже не вифил. Фа же фва раза посмотрел, или три?» — осклабился великий фюрер. «Это вифосик про то, как финги из ниоткуфа в никуфа сами пафают. Очень прикольно». Несколько мгновений орангутан смотрел на ржущего великого фюрера, после чего убрал смартфон и вздохнул. Но перед этим, кажется, тихо выругался. «Ты знаешь, кто эти деньги из ниоткуда в никуда бросал?» «Нет», — насторожился Одноглазый. «А разве они не сами?» Судя по всему, тот факт, что пачки денег вроде как появлялись сами по себе, больше всего радовал Кувалду. И, наверное, весь его народ. Потом они, конечно, исчезали, однако об этом дикари старались не думать. «Это твой придурок Штапи... Штепу... Штоп... Штыпсель!» — угадал великий фюрер. «Да», — подтвердил Схинки. «И что он?» «Урбек сказал, что нанял твоего штруделя...» «Штыпселя!» «Или его?» Орангутан так посмотрел на Кувалду, что тот прикусил язык. «Так вот, Урбек нанял Штангеля переместить деньги из точки А в точку Б, но этот дурак забыл навести морок на путь следования денег, из-за чего у нас теперь по человским соцсетям гуляет веселенькое видео, которое тебе так нравится, а у службы утилизации волосы дыбом стоят из-за дикого нарушения режима секретности». «Я ничего такого не знаю», — мгновенно заявил Одноглазый, чуя приближающиеся репрессии, возможно, даже вечную мерзлоту. — «Это все они». — «Знаю, что не знаешь», — махнул левой лапой Схинки. — Твоя задача — наказать мерзавца. Хотя... Вы тут все мерзавцы. В общем, твоя задача — наказать одного из всех. С удовольствием, — с облегчением ответил Кувалда. Молодец, потому что если ты не накажешь его, я накажу тебя. Как? Великий фюрер вновь насторожился. А как это обычно делается? — поинтересовалась обезьяна. — Ну, ругают? — Я ругаться не люблю. — Это хорошо, — несмело улыбнулся Одноглазый. — Я не люблю, когда меня ругают. После чего махнул на приличие рукой, извлек из кармана штанов плоскую фляжку и сделал большой глоток виски. — Получается, мы похожи, — протянул орангутан. — Профа? Вопрос получился немного булькающим. «Немножко», — Схинки вздохнул. «Но раз ругаться мы не будем, придется тебя повесить». Небрежный тон должен был нагнать на дикаря ужас, но Кувалда успел слегка успокоиться и, вытирая губы тыльной стороной ладони, осведомился. «А кто буфет великим фюрером?» После чего жестом предложил гостю присоединиться. «Найдем кого-нибудь», — ответил орангутан, жестом отвергая щедрое предложение. «Может, штекера назначим?» «Штыпселя?» «Может, и его». «Назначать нельзя», — покачал головой Кувалда и деликатно рыгнул. «У нас только выборы, потому что фемократия». «Откуда у вас демократия?» — удивился Схинки. «Ввели по приказу королевы». «Понравилось?» «Я не жалуюсь». «Ну, с тобой все понятно». Орангутан зевнул так, что очки едва не свалились на пол. «Тогда действительно надо вешать, потому что демократия без вешания — это не демократия, а анархия какая-то. Еще вопросы?» «Найфу я штыпселя, найфу и накажу», — пообещал великий фюрер. «Только нафа знать, Урбек ему феник заплатил или прогнал?» «Если у него феньги есть, он может в фалико спрятаться». Схинки понял, что наличие у штыпселя крупной суммы станет идеальным мотиватором для энергичного решения правоохранительных вопросов, и улыбнулся. «Денег у школьника полно, Урбек ему честную долю отдал». «Честную — это сколько?» «Килограммов 150 или 200. Около того». «200 килограммов чего?» — очень тихо спросил великий фюрер. «Денег, разумеется. Ты же видел, что они из окна швыряли?» Кувалда громко икнул. «200 килограммов. Феник. Сразу. Честная мляфуля. Я тут ночи не сплю, все фумую, как рафную семью из тисков нищеты вырвать. А штыпсель, значит, срубил фва-центера бабла и сквозь землю от повешения провалился. Сука!» Больше всего Кувалде хотелось обидеться на Урбека, который вместо того, чтобы обратиться за столь выгодным предложением к нему, демократически избранному главе красных шапок, постоянно нуждающимся в приличном заработке, предпочел договориться с тупым уйбуем дуричей, а главное, честно с ним расплатился, несмотря на устроенную подлянку. Однако обидеться на Урбека не получалось, поскольку в формировании государственного дикарского бюджета скупщик краденого играл основополагающую роль, периодически сбывая скромные мечты обитателей Южного форта. Поэтому гнев великий фюрер обрушил на подлого уйбуя. «Ну что, шакалы, проспали штыпселя?» Шакалы, то есть спешно созванные на совещание уйбуи, сначала притихли, пытаясь определить, как именно их назвал великий фюрер и почему именно так. Но поскольку биологов среди них не наблюдалось, решили, что ничего обидного произнесено не было. Затем все принялись думать, как они ухитрились проспать уйбуи дуричей, но тоже ничего не надумали, поскольку Одноглазый продолжил расспросы. «Кто знает, где теперь Штыпсель сейчас?» «Где? Теперь или сейчас?» — поинтересовался слишком умный уйбуй-гвоздодер Гнилич, за что немедленно был обозван кретином. «Я спрашиваю в последний раз!» — предупредил Кувалда, многозначительно кладя ладонь на рукоятку пистолета. Получилось действительно многозначительно, поскольку демократические процедуры требовали от уйбуев сдавать оружие при входе в офис великого фюрера. «Штыпсель уехал, поди!» — подал голос уйбуй мяса. «От куфа знаешь!» Кувалда жестко вперился в него единственным глазом. «Ну, раз ты его ищешь, чего бы не уехать?» — рассудительно ответил мясо. «Мало ли, что ты с ним делать соберешься!» «Это фа!» «Вот и я о том!» «Да все уже уехали!» — пробормотал уйбуй спичка. «Как все?» — не понял великий фюрер. «Да к половине тайного города, если не больше. Челов теперь грабить одно удовольствие, не присматривает никто. А в великие дома друг за другом гоняются!» — добавил гвоздодер, которому очень хотелось показать, что он не кретин. «А внутренняя агема за ними...» «У всех висели, короче!» «Куфа половина уехала!» — потребовал уточнение Кувалда. «Никуда, откуда?» «От куфа!» «Отсюда? Из тайного города, в смысле?» «Что ты за великий фюрер такой, что не успел за всеми?» — пискнул кто-то с дальнего конца стола, но кто именно, разобраться не получилось. «Я великий фюрер!» «А не бегун какой!» — гордо сообщил подданным Кувалда. «Я тут на Рофине, в Фоме Рафном, и бросать его не собираюсь. А почему они сбежали?» «Боятся!» «Чего?» «Ничего, а кого?» «Еще раз меня поправишь, отправлю семейную виселицу протирать. Тряпочкой?» «Шеей!» Слишком умный уйбуй заткнулся, а рассудительный мясо приступил к ответу. «Боятся, что дружок твой, обезьяна который, геноцид начнет, потому что, когда новые к власти приходят, всегда с геноцида начинают, чтобы, значит, показать, что они порядок устанавливают». «А что такое геноцид?» «Если что, я всю эту толерантность новомодную вообще не одобряю. И надо тогда правда уехать, чтобы посмешищем не стать». «А что такое толерантность?» «А нам за что все это? Мы ведь никому не мешаем». «Тогда зачем бежать?» «Ну, половина сбежала, и нам, значит, наверное, надо». «Нам тут и сейчас спокойнее. Грабить не мешают». «А Гема не мешает». «Кому Агема, а кому мать родная?» «А Гема шпану мелкую ловит, которая в штанах с нашивками ходит и против консула голосит». «В каких штанах с нашивками?» И все уйбуи дружно посмотрели на свои штаны. Даже Кувалда поддался, хотя почти сразу опомнился и поднял голову. «У меня тут и дырочка». «А у меня они чистые какие-то». «Это ты вчера в пруд трезвым свалился». «Было дело!» «Может, и сейчас накатим, чтобы не как вчера!» Кувалда понял, что государственное совещание особой важности традиционно зашло в тупик, однако вернуть себе слово не успел, поскольку поднявшийся на ноги гвоздодер провозгласил: «Короче, фюрер, если не хочешь проблем, нужно в Тбилиси ехать!» И все стали зачем-то качать головами, искренне надеясь, что Одноглазый прямо сейчас соберется и дернет в дальние края, оставив их, наконец, в покое. Некоторые даже принялись мечтать о междоусобице, которая обязательно начнется после отъезда Железной Руки из Южного Форта. «Далось оно вам!» — проворчал мясо. «Или она?» «А почему нет?» «Потому что далеко и никому не интересно!» Мясо зевнул. Да и что мы там делать будем? Воровать и грабить. А тут? А тут мы живем. Вот и ответ. Какой? А о чем ты спрашивал? Вопрос вызвал понятное недоумение, поскольку следить за нитью беседы у красных шапок получалось не всегда. Несколько мгновений уйбуи переглядывались, после чего уставились на великого фюрера, который последние пару минут молча взирал на происходящее, испытывая жгучее желание выпить. Но сдерживался, поскольку на совещаниях не было принято пить в одиночку, а наливать ничего не придумавшим уйбуям кувалда не хотел. И просто велел: «Пошли все вон!» Общение с подчиненными редко приводило Одноглазого в хорошее расположение духа. Поэтому он кое-как сгладил его двумя стаканами виски, дождался, когда алкоголь начнет действие, и набрал номер скупщика краденого. «Урбек, Фарагой, как я рав тебя слышать!» «Денег не дам», — сварливо ответил Шас. «Времена тяжелые, так что держись как можешь». «Я стараюсь». «Тогда прощай». «Урбек». «Ты еще здесь?» «Я не Куфа, не Ухафил». «Мы же попрощались». Кумар старался минимизировать общение с шапками по всем вопросам, кроме деловых. «Поговорить нужно». «Мое время дорого». «Тебя тоже касается». «Приезжали?» Помолчав, уточнил Шас. «Ага». «Да уж, подставил ты тайный город». «Я?» Кувалда так изумился, что позволил себе перебить скупщика краденого. «А кто?» Изумился в ответ Урбек. «Ты же великий фюрер. Значит, несешь ответственность за все, что вытворяют твои сородичи». Говорить о том, что сородичи не ставили его в известность о своих делишках с барыгой, Одноглазый не стал. Раздражать Урбека ему хотелось в последнюю очередь. «Мне велели штыпселя повесить». «Ну так вешай», — хладнокровно отозвался Шас. «В этом деле ты мастер. Чтобы повесить, его сначала нужно найти, а то петлю не на что набрасывать». «Тоже мне ковбой». «Кто?» «Ты на то, что я говорю, внимания не обращай, потому что половину ты не поймешь, а другая половина тебя не касается. Ты говори, чего тебе нужно?» «Поможешь штыпсель найти?» — выдохнул Кувалда. «А как?» — тут же спросил Шас. «Ну, у тебя связи». «У меня мозги». «И они тоже. И связи». «И очень дорогое время», — напомнил Урбек. Кувалда прекрасно понимал, что разговор обязательно докатится до этой темы, и обреченно поинтересовался. — Сколько? — Половину того, что я ему отдал. — Фисятую часть того, что я у него отберу. — Тогда сам ищи. — От Куфа я знаю, сколько он успеет пропить, — привел веский аргумент великий фюрер. «Это же фуричи! С них станется!» Неожиданно рациональный ответ произвел на Шаса хорошее впечатление. 20% того, что ты у него отберешь». «Поговорились», — решительно произнес Одноглазый. «Гофе этот гав». «Где этот гад, я не знаю, но могу дать тебе его телефон». «По телефонам я их уже пробивал», — погрустнел Кувалда. — «Они их выкинули». — «Это я велел им их выкинуть», — рассказал скупщик краденого. «А вместо этого дал штыпселю другой, сказал, что буду на связи. Усек?» — «Усек», — радостно подтвердил великий фюрер. — «Тогда записывай номер». — «Сейчас». Кувалда вытащил нож и приготовился царапать цифры на столе. — «Говори». Москва. МКАД. В памяти осталась только боль. Проклятое солнце медленно поднимается над тайным городом, и его убийственные лучи вонзаются в плоть, выжигают глаза, плавят кожу, мясо, кости. Боль такая, что подавляет даже страх, который владел Идо перед началом казни. Боль такая, что он начинает верить в существование человского ада. Начал бы верить, если бы не боль, если бы мог соображать, но он не мог. Боль сожрала Масана полностью, с потрохами, добравшись до потрохов. Боль вывернула наизнанку и не оставила ни одной мысли, кроме мольбы о смерти. Там, на московской крыше, Идо выл как сумасшедший, но он и был сумасшедшим. Ни капли разума, ничего, кроме желания умереть. А черная пыль, которую Бри направила на вампира, не избавляла от мучений. Могла, но не избавляла. Бри того не хотела. Зато она хотела, чтобы Идо пребывал в сознании все время, пока она колдовала над ним, чтобы пережил, почувствовал весь этот ужас, хоть так заплатив за все то, что натворил в жизни, чтобы в памяти осталась только боль, и она своего добилась. Идо потерял счет времени и не знал, когда потерял сознание. Точнее, когда ему позволили потерять сознание. А когда открыл глаза, увидел солнце. Настоящее, самое настоящее, проклятое солнце, и среагировало мгновенно. Вскрикнул и перекатился на живот, накинул на голову куртку, съежился, дрожа всем телом. И лишь через минуту, не раньше, сообразил, что явно лежит здесь давно, а солнце высоко, а он жив и больше не чувствует боли. Только нестерпимую вонь. Идо осторожно высунул голову из-под куртки и нашел себя в куче мусора позади придорожного заведения, на которую работники сносили отходы. И первое, что Масан увидел на этот раз, была крупная крыса. Она сидела в нескольких дюймах от лица Масана и смотрела на него скептически. «Дура!» — буркнул Идо. Крыса беззвучно рассказала все, что думает по поводу вонючего вампира, развернулась и пошла по своим делам. «Дура!» — повторил Масан, после чего вновь посмотрел на солнце, прищурился и перевел взгляд на руку. Ничего. Никаких ран. Никаких повреждений. Ощупал лицо целое. И ничего не болит. «Спящий тебя высуши!» Иду поднялся на ноги и понял, что пребывает в отличной форме. Он жив, здоров, у него ничего не болит, а пережитая на крыше экзекуция стала казаться кошмарным сном. «Так это было или нет?» Никаких воспоминаний, кроме жуткой боли. «Это было. Я через это прошел». В памяти возникли обрывочные слова о каком-то эксперименте. «Эта сука что-то со мной сотворила, и теперь я...» Идо задрал голову и вновь посмотрел на солнце. «И теперь я не боюсь солнца». Оно безразлично ответило яркими лучами. «Получается, я стал уродом». Однако принять это слово Ида не мог. «Я стал сверхмасаном. Я...» А в следующее мгновение задумался. «Я хочу крови». Вопрос был очень важным, немыслимо важным, поскольку Идо родился ночным охотником и не видел себя иным. Он убивал, чтобы жить, но не умел жить, не убивая. Не хотел жить, не убивая. «Хочу ли я крови?» Идо попробовал выпустить иглы. Они появились мгновенно, но при этом вампир не почувствовал привычного прилива радостного возбуждения, всегда сопровождающего ожидание чужой смерти. «Эй, бродяга! Посмотри, может, здесь что найдешь?» Вышедший из задней двери чел, судя по всему мелкий, работающий на подхвате поваренок, облил стоящего у мусорной кучи вампира помоями. Увидел кого-то, стоящего на ступеньку ниже, и обрадовался возможности поиздеваться. «Только с крысами не забудь поделиться!» «Не забуду», — пообещал оскорбленный Идо и в одно мгновение оказался рядом с поваренком. «Не забуду!» И вонзил иглы в его шею. И не почувствовал привычного наслаждения от вкуса крови. Не пришло радостное ощущение, всегда сопровождающее вливающуюся в него силу чужой жизни. Страх жертвы — да, есть. Трепыхание остывающего тела — на месте. А наслаждения нет. И кровь на вкус не та. Просто жидкость. Идо вытащил иглы из поваренка, брезгливо оглядел бездыханное тело и бросил на землю. Сплюнул и резко, без необходимости, просто чтобы проверить, с места запрыгнул на крышу одноэтажной пристройки. Рассмеялся. «Нет, ничего не изменилось. Я все еще силен». И побежал прочь. А толстая крыса обнюхала мертвеца, однако есть не стала, заинтересовавшись выброшенными им остатками мяса.